Глава вторая. Рейд. Айси знала график рейдов на зубок, поэтому сразу догадалась, что вылет внеплановый. Капитан пояснил, что датчики зафиксировали несанкционированный доступ на территорию шахты, находящейся на астероиде в 6 часах от Альфы. Шансы, что патрульные застанут грабителей за их черным делом, были практически нулевые, но по инструкции следовало отреагировать. В экстренных случаях Джонсон пользовался попустительством полковника и набирал команду на свой вкус, не обращая внимания, что не прошло и суток с момента, как Айси вернулась на станцию. Айси никакого смысла кочевряжиться не видела. Рейды были прежде всего средством от скуки. Вот и сейчас она почуяла намек на то самое, ради чего, собственно, и служила в патруле. Предвкушение. Будет интересно. Значит, фрегат не просто так слетает к астероиду и обратно, как надеется большинство людей. Айси знала, что впереди ждет щекочущие нервы приключения. Возможно, она не воспринимала реальную опасность всерьез, путая забавы с боевыми заданиями, но до сих пор везло. Или в том была заслуга рионской интуиции. Остаток времени до вылета Айси решила провести с пользой. В отличие от Дина, тоже включенного Джонсоном в приказ, не залегла в каюте, а развлекалась в тренажерном зале. Несмотря на близкую по характеристикам к естественной искусственную гравитацию, мышцы и вестибулярный аппарат все равно нуждались в постоянных и, что немаловажно, правильных нагрузках. Да и ношение 20 килограммов легкой брони без сервоприводов, как у штурмовиков, требовало отличной физической формы. Никогда не знаешь, с чем столкнешься в рейде. Когда Айси поступила на Альфу, качалка выглядела хаотичным складом разнокалиберного спортивного оборудования, покрытого пылью. Использовалось лишь то, что было однозначно исправно. Аналогично и нормативы выполняли больше для галочки, а не для реальной пользы. Но около 2 лет назад прибыли другие тренажеры. Их по программе модернизации демонтировали со станции в столичном секторе. Умные машины следили за положением тела, дыханием и даже могли адаптироваться под рионскую силу по специальному алгоритму. Только вот Айси их игнорировала, предпочитая примитивные снаряды. Комплекс упражнений, разработанный с учетом особенностей расы, тоже имелся, но Айси и он казался смертельно унылым. Она выдумывала себе что-то этакое, неизменно вызывающее восхищение сослуживцев и ожидаемо мешающее их занятиям. Вместо тренировок они часто задирали головы и наблюдали за акробатикой Айси. Новички как раз начали проходить инструктаж под руководством Антеля. Лишившийся на задании ноги лейтенант теперь завидовал физической подготовкой патрульных. Механический протез позволял нормально ходить, но военную комиссию Анс не прошел, так что был бы списан из патруля на пенсию, довольно скромную, если бы полковник не выбил ему место. Эту историю Айси поведала мисс Райт, искренне обожавшая начальника. Грубоватый полковник не раз срывал злость на секретаря, но она видела лишь его душевность. Его положительные качества наравне с другими подчиненными замечала и Айси. После 2-летней проверки на вшивость полковник к ней стал относиться хорошо. Даже, пожалуй, слишком. Айси не нуждалась в отеческой заботе, выросла в полноценной семье. И где-то на подкорке сформировалось убеждение, что на службе все отношения должны быть исключительно в рамках устава. Полковник его буквы и не нарушал, но там, где человеку могло достаться по первое число, Айси выходила сухой из воды. Да и приводить личному составу базы в пример представителя другой расы казалось некорректным. Люди уступали Айси во многом. Практически во всем. «Эй, Блэр, а ты на 4 лапы приземляешься?» Имени еще одного новенького Айси не запомнила, потому не удостоила его взглядом. Висела, зацепившись ногами за перекладину под самым потолком. Ответа чересчур любопытный салага тоже не заслужил, но Айси качнулась, выпрямила ноги и рыбкой скользнула вниз. В паре метров от пола ухватилась за кольцо, на долю секунды замерев, и вновь приняв положение вниз головой. Кто-то сдавленно ахнул, а Айси, немного покрутившись на радость зрителям и к неудовольствию Анселя, спрыгнула на мягкий мат и прошествовала в душевую. Потихая выпендрёжница лейтенанта, которая для ее ушей не предназначалась. Нужно было успеть помыться перед остальными. Не то чтобы Айси испытывала присущее человеческим девушкам стеснение или считала свое тело неэстетичным, напротив, знала, что отлично сложена. Просто восхищение или вожделение хотелось отделить от гигиенических процедур. Это лишнее. В случае острой потребности Айси принимала душ со всеми. Но если есть возможность этого избежать, почему бы ей не воспользоваться? Вероятно, ее поведение объяснялось уходящей корнями глубоко в древность особенностью расы. Рионцы могли обращаться в волков. Насколько Айси поняла, перед этим они раздевались. Одежда мешала метаморфозам. Айси так делать не умела и неосознанно ощущала собственную неполноценность. Порой размышляла о том, что бы чувствовала в звериной форме, но тут же останавливала себя. Может статься так, что пробудившиеся инстинкты ей совсем не понравятся. Не нравится же, что возникает желание отдаться какому-то рионцу во сне. А если подобное произойдет наяву? «Тебе потереть спинку?» Мысли редко занимали Айси настолько, что она пропускала чужие шаги. Вот и сейчас у Липовски не было ни единого шанса застать ее врасплох. Айси услышала его поступь еще на входе в душевую, но продолжала стоять спиной к двери, наслаждаясь плотными прохладными струями, пока новичок пытался незаметно подкрасться сзади. «Может, тебе что другое потереть?» Айси, далеко не на пределе своей скорости, ринулась к Липовски и наизлом выдернула его руку, без лишнего пиетета ткнув незадачливого человека лицом в безжизненно белый пенопласт стены. Пробулькал тот от неожиданности и ощутимого удара. «Что? Я не расслышала. Так не нравится?» Запрограммированный на экономию воды душ отключился спустя 2 секунды. И невнятное бормотание вперемешку с сопением Липовски стали гулко разноситься по всему помещению вместе с редким перестуком капель. «Захвати запасные трусы, с нами полетишь». Конечно, Айси понимала, что брать 2 новичков в экстренный вылет не стоит, но в то же время знала, что Джонсон ей не откажет в просьбе изменить приказ. Взаимоотношения в коллективе — штука тонкая. Лучше сразу расставить все точки над «и», чем долго, вежливо и нудно внушать, как себя следует вести по уставу. Липовски, если верить капитану, и новичком-то не являлся, служил до Альфы наводчиком на каком-то крейсере, где что-то не поделил со старшими по званию. История могла повториться, и Айси считала, что имеет полное право распоряжаться судьбой Липовски на станции в качестве компенсации за назойливость. Близок тот час, когда и Айси повысят до капитана и командира рейда, а значит, она должна уметь ставить на место подчиненных, не понимающих с первого раза, даже если они старше ее или опытнее, по послужному списку, не фактически. Конструктажи пополнения на Альфе относились в целом не очень серьезно. Почти никогда не присылали новобранцев сразу после училища или академии. Так что военные априори должны были многое знать и многое уметь. То есть никаких проблем с выполнением боевых заданий в теории не возникнет. На практике все понимали, но это не служило поводом для поблажек. Напротив, время на адаптацию не предусматривалось. 7 из 12 приписанных к станции фрегатов сейчас находились в патруле. 2 стояли в ремонтном доке на техобслуживании, и Джонсон выбрал себе для вылета самый живой экземпляр. Тот, за которым старался следить лично, и который до противного сентиментально называл «ласточкой». Эту слабость за капитаном знали, но ни полковник Петерс, ни другие офицеры не старались привнести в описание этой платонической любви едкую нотку сарказма. Каждый выживал в замкнутом коробе, забытом в открытом космосе, как мог. Каждый находил привязанности и развлечения по душе. Обстановка орбитальной станции угнетала многих. Эта Айси выросла на подобный, только гражданского назначения, и чувствовала себя как рыба в воде. Жившие до Альфы в планетарных колониях люди часто испытывали стресс от нехватки пространства, естественного света, нормального воздуха и воды. Капитан Джонсон был в их числе, поэтому сублимировал с помощью ласточки. Тем, кто не увлекался техникой, было сложнее. Айси никогда не проявляла любви к машинам, не делала различий для того или иного куска композитного материала, не видела в них и особой эстетики. Какая разница, в какой банке лететь в рейд? Однако в душе гордилась, что не относится к оборудованию так, как слаборазвитые рионцы. Отлично разбирается во всем, с чем взаимодействует, лучше, чем изначально учили в академии. Вопрос не убеждений, безопасности. Патрульному необходимо в совершенстве владеть оружием, знать возможности брони и уметь управлять всеми транспортными средствами от ремонтного бота до фрегата. Пилотаж — единственное, в чем Айси не могла похвастаться превосходством. Нормативы на симуляторах и в космосе выполняла безупречно, но все равно не поражала воображение захватывающими перформансами, как в случае с тренажеркой. А потому лишний раз не высовывалась, предоставляя сослуживцам шанс помериться умениями, которые, впрочем, блистательными тоже нельзя было назвать. Окинув взглядом местами стёршийся защитный слой, Айси провела рукой по прохладной и пахнущей антирадиационной химии обшивке и поднырнула под крыло к трапу корабля, где техники завершали подготовку фрегата перед вылетом. «Опять из-за тебя напряг», — проворчал Харли, старший техник. «Я тебя напрягаю?» — прямо спросила Айси, собственноручно убедившись, что количество бронекостюмов на борту соответствует количеству членов группы. «Предстоит высадка на астероид?» «Точно пригодятся». «Не только меня», — пробубнил себе под нос Харли. «Салагам броню еще не подогнали, а уже лететь надо». «Так подгоняйте», — Айси пожала плечами. «Я-то тут при чем? «Сказал бы я, Блэр». Губы Харли вытянулись в жесткую линию, но разговор продолжать он не стал. Техники в станционной иерархии всегда стояли на ступени ниже патрульных, обслуживающий персонал. Впрочем, это не мешало им высказывать свое недовольство. Офицеры закрывали на их брюзжание глаза, если техники делали свое дело хорошо. Харли возмущался больше всех, но слыл лучшим специалистом, и все пропускали его слова мимо ушей. Фыркнув, Айси направилась в кают-компанию. Капитан Джонсон сидел с планшетом на коленях. «За последние часы датчики сигнализации трижды зафиксировали активность», — сказал он задумчиво. «Пираты остались на базе?» — спросила Айси, опустившись на край обшарпанного углового дивана и закинув ногу на ногу. «Возможно», — капитан покачал головой. «Значит, нас ждет славная охота». Айси хищно оскалилась, хотя знала, Джонсон подобный энтузиазм не одобряет. «Никакой самодеятельности, Блэр», — строго произнес капитан. Но Айси без этих слов помнила о приоритетах. Команда должна вернуться на станцию целой и невредимой. В следующие 10 минут весь экипаж собрался на «Ласточке». Каждый знал свое место, кроме, пожалуй, Липовски и Уокера, потерянно оглядывавших тесные помещения корабля. «Фрегат — это вам не линкор и даже не эсминец. Вполне вероятно, в центральных секторах и фрегаты были поприличнее, но по меркам Альфы «Ласточка» считалась самой благоустроенной». «Чего слоняетесь?» Айси, праздное шатание подчиненных, всегда раздражала. «Броню проверили?» «Вы ее надевать хоть умеете?» — подключился Дин. «Да они у мамки под юбкой в центре сидели. Какая броня!» Смешки посыпались со всех сторон. «До прибытия еще 4 часа», — попробовал отмахнуться Вокер. «Так, может, тебе 5 часов понадобится?» «От Дина так просто не отцепишься, сколько ни пытайся». Как и все оснащение, бронекостюмы на «Альфе» современности не отличались, но поддерживались в рабочем состоянии силами техников, которым частенько приходилось исхитряться. Именно поэтому облачение в броню имело свои тонкости вроде внесенных изменений в конструкцию застежек. Предусмотренные производителем уже не держали, а новых костюмов не дождешься. Естественно, новички о хитростях не знали, но и советы опытных сослуживцев вряд ли бы помогли. Делали все чересчур медленно, как гражданские. 2 минуты 40 секунд. Балансируя на перилах трапа, Айси играла с секундомером служебного комма. «За это время вас застрелят. Или съедят. Или вскипите в вакууме». «Ещё давайте!» — поддержал ее Билли. Липовский начал отстёгивать бронированные щитки, бросив на Айси испепеляющий взгляд, словно его шпыняла лишь ненавистная и одновременно вожделенная иноразница, а не вся команда. «Теперь ты отлипнешь от ее задницы», — абсолютно верно истрактовав сцену, спросил Дин. Тренировки длились до самого астероида. При этом результат неизменно улучшался, хотя до среднего времени патрульных было по-прежнему далеко. О приближении конечной точки маршрута оповестили динамики под потолком. Айси получила отдельное указание на ком от Джонсона и, спрыгнув на пол трюма, вытянула из лотка свою броню. Могла надеть ее с просонья и с закрытыми глазами. Уставшие и обозлившиеся Липовский и Вокер наблюдали за процессом с тихой ненавистью. «Отлично. Вот в таком темпе и еще 5 раз, чтобы до автоматизма», — скомандовала Айси, сощурив глаза. «Арант, проследи. Дин, Билл, в арсенал и к шлюзу». Младший лейтенант наигранно отдал честь Айсе, скосившись на новичков в полурастёгнутых костюмах. «Желторотые тоже на улку собрались. Не рано? А винтовку разобрать?» — ехидно произнес Арант под дружный гогот оставшихся в трюме. 30-километровая глыба астероида несферической формы находилась в системе коричневого карлика. Орбита небесного тела располагалась далеко за пределами зоны обитаемости, поэтому температуры на поверхности были близки к абсолютному нулю. Разработку на астероиде остановили, вероятно, по причине низкой рентабельности, а весь добывающий комплекс законсервировали до лучших времен. Вывозить оборудование из удаленного квадранта недешево, тем более стандартное. Еще до отбытия Айси успела ознакомиться с планом комплекса и выяснить, какие из датчиков сработали. Ожидаемо пиратов интересовал реактор. Довольно мощный и явно дорогостоящий, на черном рынке можно выручить немало кредов. Однако демонтаж громадины размером с 2 истребителя — дело неминутное. Для понимания Айси не нужно было вникать в технические подробности. Пираты остались на астероиде, чтобы подготовить реактор к транспортировке. На подлете к астероиду капитан сообщил, что никаких следов космических кораблей не обнаружено, при том, что последний раз датчик сработал буквально 30 минут назад. Свежего радиоактивного следа тоже не зафиксировали, как и свидетельств недавнего возмущения гиперпространства. Это озадачило не только Айси, но и всю команду. Хотя разгадка, скорее всего, была банальной. Пираты оставили рабочих и улетели. Айси вообще ощущала себя странно и изо всех сил пыталась отвлечься на новичков, прогоняя неведомое предчувствие. Если в самом начале рейда внутри жила уверенность, что все обойдется удачно, то сейчас бросала из крайности в крайность. Такое с ней случалось редко. Лишь в кошмарах Айси противоречила себе. Перед высадкой на поверхность инстинкты пришлось усмирить. Нарушать приказ Джонсона Айси не собиралась. К тому же понимала степень своей ответственности как старший по званию, командира группы и самой бывалой в экипаже. Ее опыту доверяли, на ее чутье надеялись. Фрегат пристыковался к грузовому терминалу комплекса. Механизмы питались от аккумуляторов, до которых пираты, к счастью, еще не добрались. Пока в тесной шлюзовой камере с шипением выравнивалось давление, Айси обсуждала с подчиненными, взяла только двоих, план обхода куполов. Внешний сканер «Ласточки» присутствие людей не увидели, но от приборов могли защищать и специальные пиратские глушилки. Портативные тепловизоры — более надежный метод поиска. Айси сразу решила, что разбивать группу не стоит. Неизвестно, сколько правонарушителей сейчас на территории комплекса. Небольшая естественная гравитация на астероиде присутствовала. Генераторы искусственные, если и остались, то не функционировали. Нормально передвигаться помогала специальная конструкция бронированных ботинок. Айси, как и Дин с Билли, бывала на подобных объектах не раз и уже не испытывала дискомфорта. Годами поддерживать пригодную для дыхания атмосферу в куполах комплекса тоже не имело смысла, поэтому на поверхности астероида они фактически находились в сходных с открытым космосом условиях. Покинутые пару десятков лет назад темные помещения лишили следов работавших в них когда-то людей, словно никого и не было изначально, а руду добывали бездушные машины. Возможно, гильдия даже планировала вернуться к разработке. Поэтому я оставила здесь немало оборудования, которое могло еще послужить в том или ином смысле. А охотники за легкой добычей решили, что оно им нужнее. Обследование шло по стандартной схеме. Сначала нужно было проверить места, где установлены датчики. «О, что это у нас?» Фонарик на шлеме Дина осветил небольшой кейс на полу темного коридора в непосредственной близости от ворот реакторного отделения. Первая находка красноречиво намекала, что патруль застал грабителей в самом разгаре процесса. Но Айси предполагала, что брошенные в процессе демонтажа инструменты могли пролежать как несколько минут, так и несколько часов. Первые полчаса поисков по рельефным отпечаткам подошв на слое пыли результатов не дали. «И тут ничего», — разочарованно сказал Билли. Динамик шлема слегка хрипел в такт его шагам. Вспомогательный дисплей визора с инфракрасным сканером тоже ничего не фиксировал. «Не успели», — сделал вывод Дин. «Стоп!» Подсвечиваемый прицел винтовки Айси выхватил в темноте щель в одной из спрятанных в мертвенной мерзлоте дверей. «Безопасно. Здесь безопасно». Айси знала, что их боятся. Почувствовала, но инструкции не нарушила. Отдала безмолвную команду жестом, чтобы начать наступление. Резко открыв дверь, группа ослепила яркими фонарями и сразу взяла на мушку двоих. «Пушки на пол!» — рявкнул Дин. «На выход!» Костюмы пиратов были гораздо более простой модификацией, чем у патрульных. Гражданская модель. Из оружия наличествовали только карманные бластеры, детские игрушки в сравнении с винтовками, но и ими не собирались пользоваться. Послушались Дина. «Мы механики!» — проблеял один из плененных, выходя из подсобки. «Нам сказали подготовить... На станции разберемся. Айси не дослушала его и включила внутреннюю связь. «Кэп, у нас добыча». «Кошки поймали мышек?» Голос Джонсона зазвенел радостью. «Не всех», — загадочной интонацией ответила Айси и обратилась к Дину и Билли. «Упакуйте этих, я пройдусь». «Справишься, Блэр?» — спросил Билли только из-за протокола. Он не сомневался в Айси. «Конечно». На деле в данный момент в Айси сомневалась только сама Айси. Работавшая как атомные часы на станции интуиция сбоила, путала сильнее, оставляя лишь главное знание. В одном из куполов комплекса, самом удаленном, есть еще один посторонний. Но Айси не была уверена, что хочет с ним встречи. В одиночку Айси продвигалась медленнее, чем в группе. Шаг за шагом изучала пространство комплекса, стараясь не пропустить ни одного подозрительного намёка. Но следы неизвестного исчезли в районе резервного шлюза. Запорные механизмы были разрушены, скорее всего, недавно. Значит, пират покинул купол и сейчас находится на поверхности астероида? Можно было вернуться на фрегат. И так план минимум выполнен. Но Ася предпочла довериться своему чутью и продолжила путь, аккуратно ступая по узкому переходу между куполами со сплошным стеклопластом с обеих сторон. Прожекторы «Ласточки» освещали практически всю территорию комплекса. Серые поверхности казались белыми, как и испещренные рытвинами грунт. А графика линий чёрных теней выглядела предельно жёсткой. Место делало из Айси лёгкую добычу. Она ощущала, что за ней пристально следят, но прогнозируемого нападения не произошло. Интуиция опять замолчала. Никакой угрозы. Сбросив с себя наваждение, Айси прищурила глаза перед резким перепадом от света коридора к тьме купола, но не успела сделать и пары шагов, как её схватили сзади. «Как тебя зовут?» Универсальный канал связи для переговоров обычно работал из рук вон плохо, так что Айси лишь по наитию поняла вопрос. Отвечать не стала, попыталась избавиться от своего неожиданно разговорчивого собеседника, одновременно паникуя из-за того, что незнакомец оказался гораздо сильнее обычного пирата. Стало трудно дышать. Разум застилал ужас беспомощности перед лицом опасности. Инстинкты мантры твердили сущую чушь. Но Айси нашла выход. Оттолкнулась от пола назад, чтобы нападавший хорошенько приложился головой о переборку. Бронированные руки на долю секунды ослабили захват. Айси вывернулась и тут же зарядила кулаком, целясь в визор шлема устаревшего военного образца. Но незнакомец оказался быстрее. Сокрушительный для среднестатистического человека удар пришёлся в прочную монолитную стену. Скинув винтовку, Айси выстрелила, но молния залпа прошла мимо. Чёрная фигура выскользнула через оплавленный стеклопласт стены перехода и слилась с густыми тенями у основания купола. Охота приняла непредсказуемый оборот, но сдаваться так просто Айси не собиралась. Ещё одним залпом расчистила себе путь. Выбила ближайшее окно, чтобы выпрыгнуть на поверхность. Рассудок вернулся к ней внезапно. Вместе с красной индикацией в визоре, сообщавшей об угрозе потери герметичности бронекостюма. «Чёрт!» — в сердцах выругалась Айси и посмотрела на кулак. Трещины в композитном материале перчатки заполняли специальной пеной, которая позволит добраться до ласточки без риска для жизни.